343. Они похваляются получением наших поучений, но не поступили с ни одной привычкой. Шаги их полны сомнений, и слова их насыщены предательством, купаются в домашней луже и принимают ее за океан. Особенно остерегайтесь предательства.